свет на улицах, все уходит в сон. Только сердцу чудится мелодичный звон. Сквозь преграды времени тихо он журчит, да во мглу безмерную космоса манит меня. Нежным сном летит он сквозь туманы, словно гость, никем нигде не жданный. Из чужих далеких измерений он плывет посланником вселенной. Вечным невидимкою в сумраке веков вьется паутинкою он меж тьмы миров. Затаив дыхание, слушают его нежным сном летит он сквозь туманы, словно гость, никем нигде не жданный. Из чужих далеких измерений он плывет посланником вселенной. Призрачным видением средь спиралей звезд он витает веянием нерожденных грез, светлою надеждою он ворвется в дом и во тьму безбрежную вновь уйдет послом пространств. Нежным сном летит он сквозь туманы, словно гость, никем нигде не жданный. Из чужих далеких измерений он плывет посланником вселенной.